синих тонах. «Приготовьтесь. Одна минута до включения. Георг, поправь ворот мундира. Бионика, сбившуюся слева прядь, убери за ухо. Моя сестра Катерина зачем-то излишне нагнетала обстановку, хотя от переговоров о заключении мира с новым главой Синего дома я не ждал каких-то прорывных решений. Герцог Марк Ройл Увартон Мира едва взошел на трон и наверняка, пока только входил в курс дел и знакомился со своими министрами и советниками. К тому же крайне низкий процент проголосовавших за него аристократов, менее четверти из имеющих право голоса в Синем доме, обещал новому правителю серьезное сопротивление любым проводимым им инициативам как на местах, так и в собрании депутатов Великого дома. Понятно, что очень скоро герцог переговорит с наиболее влиятельными политиками, что-то им предложит и таким образом увеличит число своих сторонников. Но пока что у моего оппонента было очень шаткое положение. Любое непопулярное решение, и депутаты могут инициировать вотум недоверия, перезапустив новые выборы. А ведь решение о выходе из войны с потерей части территорий как раз к таким непопулярным и относилось. 10 секунд. Рядом с моим лицом к камере встала герцогиня Катерина Тон Унатари. Сестра выглядела сегодня исключительно ярко и при этом до жути официально в традиционном костюме дипломатического работника со всеми положенными регалиями империи и высшей аристократии государства Унатари. Герцогская корона смотрелась шикарно на ухоженных каштановых волосах. Синяя косая лента через грудь означала абсолютную неприкосновенность для роя. Поверх ленты крепились несколько орденов, в том числе 3 боевых. Черная звезда за участие в ставшем легендарном прорыве через территории чужих. Сапфировая комета — активному участнику эпического сражения с флотом королевы чужих в далекой системе D-56KT. А также серебряная брошь с числом 47 на 4-лучевой звезде, означающим 47 проведенных сражений в космосе. По правую руку от меня стояла Мия, как всегда яркая и опасная в шикарном оранжево-алом платье. Золотая корона королевы Унатари огоньками сверкала на красных волосах. Мало кто знал, но сегодня роль моей супруги отыгрывал Исея Кари, так как настоящая Мия в данный момент обучала в системе Унатари многочисленных откликнувшихся на наш призыв псиоников. На участие моей супруги, пусть даже ее копии, настояла моя советница Катерина. По словам сестры, единственным высказанным Синим домом условием было неприменение Мии во время переговоров ее убийственных способностей. А потому, раз Мию боялись, стоило лишний раз подчеркнуть нашу силу личным участием в переговорах могущественнейшей ищущей правду. Моя личная помощница Андроид Бионика стояла крайней слева. Синтетическая красавица, которая могла позволить себе самые роскошные платья и костюмы от лучших кутюрье галактики, сегодня была в простой униформе космического флота. Но строгая военная форма лишь подчеркивала красоту самой бионики, а боевые ордена и особенно подаренная самим императором изумрудная звезда говорили сами за себя. Я предлагал сестре расширить нашу группу переговорщиков, включив в нее первого советника Апас Угу, или одного из адмиралов Роя. Но сестра была решительно против. По словам Катерины, предстояли и так достаточно сложные переговоры, и участие в них представителей других рас только усложнило бы дело. Наконец, экран просветлел. На нас смотрел щуплого вида весьма молодой парень с герцогской короной в золотисто-рыжих волосах. Именно что парень, несмотря на 30 прожитых Марком Ройл Уваром лет, называть его взрослым, солидным мужчиной как-то не поворачивался язык. Кронпринц Георг Ройл Инноки и его знаменитый цветник из самых красивых женщин Вселенной, вместо приветствия проговорил молодой герцог. Разве что прекрасной фаворитки Астры я что-то не наблюдаю в составе вашей делегации. Видимо, вы решили щадить мои чувства и не показывать столько прекрасного сразу. Просто сразу 2 блондинки в составе 1 делегации мы посчитали излишеством, проговорила герцогиня Катерина с легкой улыбкой. И наш собеседник весело рассмеялся, посчитав сказанное шуткой. А между тем моя сестра нисколько не покривила против истины. Дипломатическими протоколами вполне допускалось участие фаворитки монарха в переговорах и даже приветствовалось, поскольку подчеркивало их значимость и официальность. Астре было предложено войти в состав делегации Унатари, и поначалу моя фаворитка восприняла предстоящее мероприятие с большим энтузиазмом. Но в последний момент резко передумала, и причиной стал как раз цвет волос. Учтя мою вчерашнюю критику, решив даже в мелочах соответствовать имиджу белой королевы, принцесса Астра перекрасилась в блондинку, причем абсолютно белоснежную. Но увидев поутру зашедшую ко мне в каюту с подносом кофе и пирожных бионику с волосами такого же цвета, принцесса впала в депрессию и отказалась от участия в переговорах. «Что же вы не сказали, что от Унатари будет столь солидная делегация?» — высказал нам молодой герцог свое недовольство. «Я бы хоть пару своих советников пригласил, а также вместо повседневной одежды надел полагающуюся торжественному случаю герцогскую мантию и пояс с церемониальным кинжалом. Хотя, какая на самом деле разница? Признаюсь, кронпринц Георг, я с тревогой ждал и боялся этого разговора, и одновременно понимал его неизбежность. Положение на фронте аховое, оба флота Синего дома пропадают неизвестно где, и четвертые сутки не отвечают. Вы их, случаем, не разгромили где-нибудь втихомолку?» Я не привык приписывать себе чужую славу, а потому честно ответил герцогу, что не встречал вообще никаких боевых звездолетов Синего дома с того самого дня, как не стал добивать и отпустил во свояси второй флот. «Я вам верю, кронпринц. Хотя совершенно не понимаю, почему корабли первого и второго флотов Синего дома не торопятся выполнять свой долг и защищать мои территории. Видимо, адмиралы понимают, что напрасно погибнут и ждут заключения мирного договора. Война для Синего дома уже проиграна, отрицать этот факт совершенно бесполезно. И я восхищаюсь тем, насколько искусно была выполнена провокация в системе Форпост-22, развязавшая вам руки. В глазах всей империи моя двоюродная сестра Авелла стала агрессором, а государство Унатари получило карт-бланш для атаки Синего дома. Нет, я просто преклоняю колени перед вашим мастерством, кронпринц». Мы с Катериной быстро переглянулись. Сестра пожала плечами, не скрывая своего недоумения. Показывать противнику свое неведение в каком-то важном вопросе — не лучший способ ведения сложных переговоров, но я решил быть принципиальным. Герцог мне вовсе не показалось забавным, когда дипломатические корабли моего государства были взяты штурмом у станции Форпост-22, а фрегаты Синего дома расстреляли спасательные челноки с близкими мне людьми. Это была очевиднейшая попытка покушения на мою жизнь, и лишь мастерство Мии, я указал на супругу, позволило мне избежать смерти. «Однако и Синий дом не имеет к случившемуся никакого отношения», — парировал собеседник. «Поверьте, кронпринц Георг, я имел со своей правящей сестрой максимально откровенный разговор на эту тему, и Авелла отрицала свою причастность к нападению на посольство. Для нее самой случившееся стало полнейшей неожиданностью. Моя сестра, наоборот, давно искала встречи с вами для обсуждения возможности заключения военного союза. К тому же вас атаковали фрегаты типа «Клык», а в Синем доме это старье оставалось только в резервном втором флоте, более нигде. Но второй флот на момент нападения находился в 5 звездных системах от форпоста 22 и не мог участвовать в атаке». «А что говорят бойцы, непосредственно участвовавшие в штурме кораблей?» — заинтересовался я рассказом оппонента. Молодой герцог заметно смутился и отвел взгляд. «Моя сестра действительно приказала опросить солдат пограничного гарнизона со всей возможной тщательностью. Они все как один убеждены, что преступный приказ атаковать дипломатов у Нотари поступил из столицы Синего дома и был отдан непосредственно моей сестрой Авеллой. Командующий гарнизоном майор, которого тоже смутило содержание приказа, даже затребовал повторное подтверждение и получил его только после этого отдал приказ своим подчиненным на штурм пристыкованных к станции звездолетов. Такое впечатление, что какая-то третья сила очень искусно стравила нас», — проговорила моя советница. «Я даже подозреваю, какая именно», — криво усмехнулся молодой герцог. «Золотой дом под шумок уже ввел войска в 16-й сектор периметра. Кроме того, со мной уже несколько дней пытается связаться их представитель, некий граф Альберт Роял Тимуртон Акад. Но я его каждый раз посылаю куда подальше, так как не собираюсь иметь ничего общего с человеком с настолько отталкивающей репутацией». Несмотря на серьезность переговоров, я не удержался и рассмеялся. Вот уж не думал, что мое спонтанное решение портить репутацию этому нахальному голосу триумвирата может иметь настолько неожиданный отклик в политических вопросах. Судя по всему, мой собеседник, герцог Марк Роял Увар, с антагонистами не общался и ничего общего с ними не имел. «Да, доводилось общаться с этим неприятным типом», — объяснил я собеседнику свою несвоевременную веселость. «Пытался мне угрожать и даже ставил ультиматумы, Пришлось больно прищемить ему самомнение и опустить на грешную землю. Судя по всему, единственный язык, который понимает этот представитель Золотого дома, — язык грубой силы. Если б я мог, то прописал бы ему специальное достижение в профиле. Лох педальный, поскольку пафос, наглость и грубость крайне мешают графу как дипломату. Хорошо, что я не стал с ним общаться. Не люблю хамов и наглецов. Но предлагаю, если вы не против, вернуться к основной теме переговоров. В условиях, когда Синий дом поедают с трех сторон более сильные соседи, унатари, чужие и антагонисты, продолжать войну я смысла не вижу. Но и становиться в глазах историков правителем Великого дома, подписавшим унизительную капитуляцию, я тоже не желаю. И... — поторопила герцога Бионика, так как наш собеседник вдруг замолчал. Я долго думал над этой дилеммой, и, кажется, нашел выход, кронпринц Георг. Я предлагаю породниться с вами и таким образом объединить наши территории и прекратить войну. Ваши дочери кронпринцессы Ликана и Дейана слишком юны и для династического брака отпадают. На вашу супругу, королеву Мию, я ни в коем случае не покушаюсь. Я не зря спрашивал про вашу фаворитку, принцессу Астру, но ее здесь нет. Но ваша сестра, герцогиня Катерина Тон-Унатари, насколько я понимаю, с недавних пор вдова и не связана никакими брачными обязательствами. Катерина — редкая красавица и очень умная женщина, а уж как репортер из горячих точек и вовсе не знает себе равных. Я не пропускаю ни одного ее репортажа и испытываю герцогине очень теплые чувства. А потому, кронпринц Георг Ройлен О'Китон Месфель, я прошу руки вашей сестры. Мою советницу по внешней политике очень трудно застать врасплох и еще труднее поставить в тупик. Но это был именно такой случай. Сестра растерялась, смутилась и покраснела. Какое-то время я, как и герцог Марк, ждал какого-либо осмысленного ответа на столь неожиданное предложение, но Катерина надолго зависла. Наконец моя сестра выдавила ответ. «В целом, я не против, герцог Марк. Вот только пока не прошел траур по моему погибшему мужу Корвину, такой вариант разрешения военного конфликта будет выглядеть для меня не слишком пристойным. К тому же я знаю аппетиты своего брата и понимаю, что у кронпринца Георга имеются свои собственные планы на какую-то часть территории Синего дома. Так ведь, ваше высочество?» «Да. Могу предложить кронпринцу Марку один из секторов периметра на его собственный выбор, кроме десятого. Он уже захвачен государством Унатари и отойдет мне, как военный трофей. 14 и 15 захвачены чужими. 16 сектор, насколько я понимаю, взяли под контроль антагонисты. Так что на его выбор 11, 12 или 13. «Не слишком-то щедрое предложение», — скривился молодой герцог. «Зато честное», — твердо проговорил я. «Территории Синему дому не удержать, и через неделю-другую даже такое предложение будет уже невозможным». «Хорошо, кронпринц Георг, я выбираю себе 11 сектор. Но как вы предлагаете осуществить законный переход власти?» «Этот вариант мы давно уже обсудили с Катериной, а потому моя советница рассказала своему будущему супругу детали мирной и законной смены юрисдикции территорий. Согласно этому плану, герцог давал свое согласие на повторное вхождение кронпринцессы Натали Тонмира в Синий дом, после чего сам по собственной инициативе объявлял перевыборы. Отданные за него голоса герцог отдавал маленькой кронпринцессе, что в сумме с набранными ей самой вполне хватало для победы. Поскольку правитель Унатари являлся официальным опекуном несовершеннолетней кронпринцессы Натали Тонмира, он получал Синий дом под свое управление, и война между государством Унатари и Синим домом автоматически прекращалась. Хитро. Но что будет через 5 лет, когда кронпринцесса Натали станет совершеннолетней? Уточнил герцог Марк. Катерина посмотрела на меня и озвучила вслух предложение, которое еще после разговора с Астрой я держал в голове, но пока не принял по нему никакого решения. «Думаю, к тому времени мой брат официально удочерит кронпринцессу Натали и получит Синий дом в пожизненное пользование». Этого разговора я ждал с гораздо большим волнением, чем предыдущие переговоры с главой Синего дома. Грандиозные перспективы, неожиданно нарисовавшиеся в политике моего государства, не могли воплотиться в жизнь без согласия одной единственной женщины. Естественно, я говорю сейчас о королеве Мии. Весь мой предыдущий опыт общения с красноволосой, ищущей правду, говорил, что ее мнением и интересами ни в коем случае пренебрегать нельзя, Это опасно для жизни. Сейчас у меня с супругой сложилось определенное взаимовыгодное партнерство. Я воевал, устранял угрозы и расширял границы государства. Мия всячески помогала мне. Но при всем при этом мы оба строго придерживались давным-давно обговоренных правил. Она не лезет в управление государством и не ограничивает меня во всяческих вольностях, я же не пытаюсь развестись или любым другим способом ущемить права супруги и нашей общей дочери, кронпринцессы Дейаны. Сейчас же, ищущая правду, могла, причем не без оснований, трактовать появление у меня двух приемных дочерей как попытку отодвинуть ее ребенка в очереди престолонаследия. Это было серьезной проблемой. Обиженная Мия могла посчитать наши договоренности нарушенными, что отменяло и данную ею клятву не причинять вреда близким мне людям, да и мне самому. «Что-то срочное, Георг? Или вопрос может обождать полтора часа? Просто у меня сейчас идут занятия с молодыми девочками-псиониками, и крайне нежелательно прерывать урок на данной фазе познания ими своей силы. Моя супруга была в утепленном спортивном костюме, опять же красного цвета, и потная, разгоряченная, словно только что работавшая на спортивном тренажере. Отвечать на вопрос королевы я не стал, дав ищущей правду возможность самой считать нужные сведения из моей головы. Через несколько секунд брови королевы удивленно взлетели вверх, Мия повернулась в сторону и громко произнесла: «Так, девочки, вам неслыханно повезло. Сам король Георг дает вам 15-минутный отдых». Ответом ей стал радостный визг множества молодых и совсем юных дарований. Суровая королева поморщилась и поспешила пресечь излишнюю веселость учениц. «Сразу предупреждаю, те из вас, кто после отдыха хотя бы на секунду опоздает вернуться в позицию познания боли, будут наказаны самым суровым способом. Я гарантирую всем таким провинившимся пожизненный паралич тела ниже пояса». Я прекрасно понимал, что ищущая правду сейчас вовсе не шутит и не старается стращать учениц. Мия действительно была способна осуществить свои угрозы. Неужели в процессе обучения нельзя обойтись без подобных садистских приемов? «Не знаю», — беззаботно пожала плечами супруга. «Я лишь использую готовые методы, которые Криста применяла к нам. Учебная программа зарекомендовала себя как действенная, а потому не вижу смысла что-либо в ней менять. И ты не прав, Георг, тут вовсе не бессмысленная жестокость. Не умеющий терпеть боль псионик потеряет концентрацию и погибнет в первом же бою. Поэтому первым делом всех талантливых девочек учат умению терпеть боль, страх, брезгливость, усталость, сдерживать физиологические позывы организма». Вот оно как. Я и не подозревал о таких малопривлекательных деталях учебного процесса в школе псиоников, хотя и наслышан был о жестоких нравах в старой школе Кристы. Кроме того, есть и другое объяснение. Любому человеку для движения вперед нужен мощный стимул. Угроза здоровью и жизни как раз и относится к таким стимулам. Прыгун в длину прыгнет почти на четверть дальше, если вместо мягкого песка вдруг увидит перед собой ров с горящим напалмом или яму с заточенными кольями. Развитие ищущей правду и представляет из себя именно череду таких испытаний, преодоление которых дает новый опыт и силы. Но ты ведь вовсе не о тонкостях обучения псиоников хотел узнать у меня. Что-то мы действительно сильно отошли от темы, на которую я хотел пообщаться с королевой. Удочерение двух кронпринцесс. Я был хорошо знаком с обеими ближайшими подружками моей дочери Ликаны и даже находил их забавными и милыми. Но мной сейчас двигала не монаршая прихоть, не человеколюбие и даже не сострадание к сироткам. Чистый расчет. На кону стояло 4 звездных региона Синего дома. Возможность скрытно для противника пройти через ядро Империи и прийти на помощь союзникам в Фиолетовом доме. «Итак, твое решение», — поторопил я супругу, так как она что-то слишком долго молчала, не давая никакого ответа. «Раз ты в кои-то веки решил поинтересоваться моим мнением, я против, Георг. Но почему? Выгода очевидная. А как компенсировать позиции Дэй? Дейана тут совершенно ни при чем», — резко перебила меня супруга. «Я против вовсе не из-за дочери. Просто я со всей очевидностью понимаю, что мой супруг отстал от жизни и продолжает вести свою политическую игру по уже устаревшим правилам. А ведь неверная оценка политической ситуации — это смерть для нас обоих». Я был несколько сбит с толку словами супруги и попросил разъяснений. «Георг, на кого ты все оглядываешься? На Империю? Забудь о ней! Империя — это труп, который уже разлагается и смердит. Она умерла в тот самый миг, когда Август Рой Локат сам своими руками разломал многовековые политические основы, на которых держалась верность великих домов. Золотой дом по вине Августа был потерян для империи еще давно. Красный дом уничтожен чужими. Оранжевого дома тоже уже нет. Синий дом вышел из империи, а вскоре за ним последуют зеленый и фиолетовый. Что остается? Лишь ядро, бегство звездных систем, из которого все продолжается. Империя — это не только системы. Это мощнейший космический флот в 40 тысяч звездолетов и армия численностью в сотни миллионов бойцов. Военные способны сдержать распад. Флотом и армией управляют живые люди. Твоя репутация среди военных империй очень высока. И какая-то часть флота и армии перейдет на твою сторону, если тебе это потребуется. То же самое можно сказать и про наместников ядра. Они пойдут за тем лидером, кого посчитают более сильным. Вся политическая система империи сгнила и рассыпается. Георг, ты задумывался над тем, что ты до сих пор лишь 18-й в списке претендентов на трон империи. Но кто эти 17 стоящих перед тобой аристократов? Я знаю разве что твою сестру Виолетту и главу Зеленого дома. Еще краем уха слышала, что у императора есть сын. Все. Остальные — это никчемные, прожигающие жизнь, богатые бездельники. Вся политическая сила которых состоит лишь в близком родстве с некогда правившими и уже сошедшими с политической сцены правителями. Выкинь из этого списка сторонников великого герцогства, и ты получишь реальное состояние нынешней империи. Дряхлый, немощный старик, его не интересующийся политикой сын и пустота. Мия говорила очень убедительно. Да я и сам понимал, что она лишь озвучила вслух то, что давно уже следовало сказать. Империя, как политический организм, действительно умерла. Вот-вот, явно прочитала мои мысли, ищущая правду. И антагонисты это тоже прекрасно понимают. Вспомни свой разговор с сестрой-близняшкой. Виолетта задумала явную гадость против своей конкурентки, однако при этом клялась словом кронпринцессы, что не причинит вреда малышке Джоан. И это при том, что уже объявила тебе о планах по созданию великого герцогства и выходу из состава империи. Странно, что ты не обратил тогда внимания, что сама Виолетта вскоре перестанет быть кронпринцессой империи, а потому ее клятва не атаковать кортеж кронпринцессы Джоан не несет в себе никаких обязательств. «А ведь ты права», — согласился я. «Меня действительно смущало, что сестра дала подобную клятву, при этом изначально собираясь ее нарушить. Вот оно как оказывается. По привычке все считают подобную клятву нерушимой, но Виолетта понимала, что через 2-3 дня перестанет быть кронпринцессой империи и спокойно дала такое обещание. Рада, что ты начинаешь это понимать, Георг. И теперь уже в новом свете взгляни на свое предложение удочерения двух девочек, с которым ты обратился ко мне. Да, мне по большому счету совершенно без разницы, как ты с ними поступишь. Их титул кронпринцесс империи — такой же хрупкий мираж, как и у твоей сестры-близняшки Виолетты. Это пережиток старой, уже умершей системы. Столкновение интересов государства у Натари с империей неизбежно, как и выход у Натари из подчинения дряхлому самовлюбленному старику Августу Рой Локаду. Труп империи рано или поздно порвут на части у Натари и Великое Герцогство. А наша задача — урвать кусок побольше, чтобы иметь лучшие позиции в решающей драке. Если мы победим в этой сваре, то ты сам будешь назначать новых кронпринцев и кронпринцесс. И нынешний порядок престола наследия в империи абсолютно ничего не будет значить. Я знаю, что нашу дочь Дайану ты не обделишь. Да и Георг-младший в этом случае получит столь желанный титул кронпринца. Если же мы проиграем, твоя сестра-герцогиня Виолетта наглядно продемонстрировала, как у антагонистов принято разбираться с политическими противниками. Это точно. Забыть пример устроенного сестрой тотального геноцида всех членов правящих семей Фиолетового дома было попросту невозможно. Я готов был сделать все от меня зависящее, чтобы подобное не повторилось уже с моей семьей и близкими мне людьми. Все, Георг, теперь ты готов. Иди и поступай так, как посчитаешь правильным. И еще. Если с тобой еще раз попытается связаться голос Триумвирата, переключай его сразу на меня. Мне нужно проверить в реальном деле своих новых учениц. Я отобрала из всех кандидатов 60 самых способных девочек и собираюсь сделать из них слаженную, работающую на единой волне группу псиоников. Через год эта псионическая батарея будет способна справиться даже с Кристой. Реакция моей старшей дочери на известие о скором появлении у нее двух сестер была достаточно предсказуемой. От радости Ликана визжала и хлопала в ладоши. «Папа, ты у меня самый лучший! Натали и Джоан давно для меня значат больше, чем просто лучшие подруги. Как же я рада, что они станут моими сестрами! Не могу повысить отношение к тебе, оно и так уже максимальное, но знай, что я тебя обожаю!» Не скрою, было очень приятно видеть искреннее счастье в глазах своей дочери Лики. Только ради одного этого уже стоило принять решение об удочерении Натали и Джоан. «Пойду первой, порадую кронпринцессу Натали. Она пошла учиться управлять яхтой с солнечными парусами. Сейчас катается где-то по морю возле моего дворца на Тессе». «Да, я знаю. У меня только что состоялся с ней долгий разговор, в котором мы обговорили все детали. Натали была очень рада такому изменению в своей судьбе и сразу же согласилась. Только сперва она должна направить прошение в Синий дом, чтобы ее восстановили в правах. Так нужно для соблюдения кое-каких бюрократических формальностей. Все-таки у Натали имеются там родственники, да и нынешний глава Синего дома приходится ей троюродным братом. Но подобные технические детали тебе наверняка не интересны». «Да, конечно. Для меня важен лишь результат. Тогда я сообщу Джоан», — прыгала от радости моя ягоза. Никто не сообщал моей старшей дочери о том, что все близкие и дальние родственники ее подруги Джоан пали от рук убийц, и что жизнь самой кронпринцессы висит на волоске. Ликана была слишком мала, чтобы адекватно реагировать на столь тяжелую информацию, и потому я старался ограждать девочку от подобных известий. Не потому, что боялся за психику дочери, хотя и такой момент тоже присутствовал. Просто весьма трудно было предсказать поведение Ликаны после получения таких известий. Вполне в духе Лики было внезапно сорваться и полететь за полгалактики спасать свою подругу. Вот и сейчас я не стал вдаваться в детали и постарался обойтись полуправдой. «Не думаю, дочь, что у тебя получится связаться с Джоан. На части территории Фиолетового дома введена информационная блокада, да и в Зеленом доме тоже. У них там сейчас происходят сложные политические процессы. Идет борьба за власть и образование Великого Герцогства, некой новой структуры, которая заменит привычные Великие дома». «Да, я заметила уже», — легко приняла дочь такое объяснение. «Джоан уже несколько дней не отвечает на мои вызовы, а бабушка Элиза так и вовсе две недели не дает окончательного согласия на посещение мной Зеленого дома. Все у нее идут какие-то отговорки». «Ничего, Лика, скоро все закончится, и блокада будет снята. А за Джоан я сам лично слетаю». Моя дочь отключилась. Я же еще какое-то время задумчиво смотрел на черный экран, прежде чем открыть вкладку отношений и инициировать отправку двух давно заготовленных сообщений. «Кронпринц Георг Ройл и Нокейтон Месфель предлагают удочерение кронпринцессе Натали Ройл Крустон Унатари. Предполагаемое отношение +78. Абсолютное доверие. Кронпринц Георг Ройл и Нокейтон Месфель предлагает удочерение кронпринцессе Джоан Ройл Рейхтон Андор. Предполагаемое отношение +74. Абсолютное доверие». Почти моментально пришел положительный ответ на мое первое послание. Кронпринцесса Натали официально согласилась стать моей приемной дочерью. «Кронпринцесса Натали Ройл Крустон Унатари приняла ваше предложение об удочерении. Новое имя вашей дочери — Натали Ройл Георгтон Унатари». Быстрого ответа на второе послание я не ждал, и тем неожиданнее стало пришедшее через пару минут сообщение. «Кронпринцесса Джоан Ройл Рейхтон Андор приняла ваше предложение об удочерении. Новое имя вашей дочери — Джоан Ройл Георгтон Унатари». Все. Назад хода уже не было. Я официально признал Джоан и получил полное право любыми доступными мне способами защищать свою дочь, пусть даже проведя боевые звездолеты через ядро или начав военный конфликт с Великим Герцогством. Я очень надеялся, что настолько уж радикального шага не потребуется, и у моей сестры Виолетты хватит так-то отступить в ставшем столь принципиальным для меня споре. «Внимание! Ваша дочь, кронпринцесса Натали Ройл Георгтон Унатари, подала прошение на переход в Синий дом. Поскольку кронпринцесса Натали является несовершеннолетней, для осуществления такого действия требуется согласие главы Синего дома и ближайшего родственника — отца. Согласие главы Синего дома герцога Марк Ройл Увар Тон Миро получено. Вы согласны на переход вашей дочери, кронпринцессы Натали Роял Георгтон, у нотари в Синий дом? Да? Нет?» Я выбрал вариант «да», после чего попросил находящуюся рядом со мной бионику открыть бутыль красного сухого вина и уже с бокалом в руке стал ждать дальнейшего развития ситуации. Действительно, не прошло и 5 минут, как моя советница, герцогиня Катерина, связалась со мной и попросила срочно включить официальный новостной канал «Синего дома». В огромном сверкающем зале, рассчитанном на многие тысячи человек, и сейчас полностью забитым перед собранием депутатов, выступал герцог Марк Роял Увар. Он говорил о предпринятой им попытке примирения всех воюющих сторон и группировок ради преодоления кризиса власти. Зал слушал нового главу Великого дома настороженно. Не слышно было оваций и аплодисментов. Наконец, молодой герцог подошел к сути своего выступления и прямо с трибуны сообщил собравшимся об обратном переходе популярной в народе кронпринцессы Натали в Синий дом. Впервые за все время выступления зал оживился. Послышались отдельные выкрики как сторонников беглой кронпринцессы, так и ее политических противников. Глава Синего дома призвал к тишине, после чего, вне всякого преувеличения, поразил всех депутатов прямо с трибуны, заявив о сложении из себя полномочий и новых перевыборах главы Синего дома. Глава Синего дома герцог Марк Роял Увар Тон Мира назначил перевыборы. Внимание! Великий дом не может находиться без руководителя. Выборы нового главы Синего дома должны состояться немедленно. Вы, как ближайший родственник несовершеннолетней кронпринцессы Натали Роял Георгтон Унатари, имеете право распоряжаться 21,3% голосов Синего дома. Кроме того, 11,8% аристократов Синего дома доверили вам право управления их голосами на выборах нового главы Синего дома. Желаете поддержать первого в списке претендентов герцога Марка Роял Увара Тон Мира или хотите проголосовать за другого кандидата? Естественно, за другого. Я открыл длиннющий список из нескольких сотен претендентов на герцогский трон. Моя дочь кронпринцесса Натали Роял Георг стояла третьей в списке, уступая в правах лишь герцогу Марку и какой-то неизвестной мне графине Умми Роял Эд Тон Мира. Просто ради интереса я пролистал несколько страниц текста, но сколь-нибудь известных или хотя бы знакомых мне имен не увидел. Вернувшись к началу списка, я подтвердил распределение 33,1% голосов за кронпринцессу Натали. Внимание! Новым главой Синего дома становится кронпринцесса Натали Роял Георгтон Унатари. 59,3% голосов. Внимание! Поскольку правительница Синего дома слишком юна, вплоть до ее совершеннолетия и еще 4 года 10 месяцев 23 дня, власть над Синим домом переходит к регенту-правителю Унатари, кронпринцу Георгу Роял Иннокию Тон Месфилю. Внимание! Война между Унатари и Унатари, Синий дом, прекращается по причине отсутствия противника. Зал заседаний депутатов Синего дома гудел, словно растревоженный улей. Я прекрасно понимал недоумение всех этих наместников и аристократов. Еще бы! Вместо скромной маленькой девочки, которой так легко манипулировать и которую так легко обмануть, получить в правителе жесткого монарха, правящего железной рукой и неприемлющего любого надувательства. Я уже был знаком с плачевной ситуацией в казне Синего дома, откуда за последние месяцы бесследно испарились десятки миллиардов кредитов, и понимал, что кое-кто из присутствующих в этом большом зале может многое рассказать об этой и других финансовых аферах. Наверняка кое-кто из депутатов сейчас с дрожью вспоминал мою супругу Мию и понимал, что укрыть хищение казны и другие, не всегда законные делишки от нового правителя, не получится. Самое время было мне выступить перед своими новыми подданными. Перед растерянными, совершенно сбитыми с толку депутатами на огромном экране появилось мое изображение. Шум в зале сразу же стих, собравшиеся внимательно смотрели на экран, ожидая от нового правителя судьбоносных решений. И они не ошиблись. Собственно, моя речь была наполовину констатацией уже свершившихся фактов, наполовину ультиматумом. В самых первых словах я поблагодарил герцога Марка Роял Увара и кронпринцессу Натали за найденный ими мирный политический путь прекращения бессмысленной никому не нужной войны. Затем объявил, что с этой самой минуты Синий дом является неотъемлемой частью государства Унатари и снова возвращается в состав империи. Поэтому ни о каком великом герцогстве и других связанных с антагонистами образованиях речи быть не могло. Все эмиссары антагонистов подлежали немедленному аресту. Тратить свое личное время и разбираться во всех сложностях и перипетиях гражданской войны Синего дома я не собирался. Поэтому всем участвовавшим в гражданской войне группировкам давал 24 часа на то, чтобы они признали новую власть. В этом случае им была гарантирована полная амнистия, несмотря на все возможные преступления в прошлом. Также я обещал, что с отказавшимися от мирного плана фракциями и группами никакого торга не будет. Бандиты будут просто поголовно уничтожены в максимально короткие сроки. Миллионы десантников и СЭК-доминантов не кормлены и с радостью возьмутся за наведение порядка на проблемных территориях. Аристократы Синего дома полностью сохраняют титулы и территории при переходе в государство у нотари. Все наместники, мэры городов и прочие чиновники сохраняют свои посты в государстве у нотари, но только после добровольного возврата ими в казну всех незаконно присвоенных денег. Причем проверкой честности займутся лучшие, ищущие правду моего государства. Жутким поедающим людей монстром, каким расписывала меня пропаганда Синего дома, я вовсе не выглядел. Депутаты постепенно успокаивались и уже старались доказать свою лояльность новой власти. По мере моего выступления зал оживлялся. Все чаще и чаще слышались аплодисменты. Я начал получать сообщения об улучшении личных отношений. Сперва единичные, но быстро превратившиеся в целый поток. Вскоре последовали и системные сообщения о росте глобальной репутации и известности. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 70. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение плюс 11. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи плюс 63. Почтение. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение плюс 12. Потеряно достижение «Кровавый каратель». Получено достижение «Миротворец». Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 71. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение плюс 13. В самом конце своего выступления я предложил собранию депутатов провести открытое голосование насчет смены суверенитета во всех системах Синего дома на государство у нотари. Тут впервые подал голос спикер парламента Синего дома, не слишком уверенно сообщивший правителю, что регламентом вообще не предусмотрены открытые голосования. В ответ я лишь рассмеялся. «Мы с вами взрослые люди, так что давайте останемся реалистами и не будем сейчас рассказывать друг другу сказки про тайну голосования. Неужели вы всерьез считаете, что я не узнаю, как голосовал тот или иной депутат? Поэтому я и предлагаю не терять напрасно времени и лишний раз не дергать попусту Красную Королеву. Мия этого не любит». Спикер упорствовать не стал и объявил голосование открытым. Уже через минуту я ознакомился с итоговыми результатами. 91,4% голосов «за», 8,6% «против». В принципе, уже можно было официально сообщать о прекращении существования Синего дома, но я все же не спешил с таким решением. Просмотрев список несогласных, я попросил кого-нибудь из них выступить и аргументировать свой выбор. Слово взяла немолодая темнокожая женщина, представительница планеты Васши-5, звездной системы Васши, 16-го сектора периметра. «Ваше Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость!» Начала она перечислять мои титулы, но я остановил депутата и попросил говорить по существу. «Как вам наверняка известно, 16-й сектор отделен от остальных территорий Синего дома, захваченными чужими системами. Мы можем сколько угодно дискутировать на заседаниях и принимать любые решения, но реальность такова, что власти Синего дома на моей родине уже нет. С недавних пор защитой 16-го сектора занялся Золотой дом. Можно по-разному относиться к антагонистам, но для моей родины Васши выбор невелик. Или антагонисты, или полное уничтожение от орд чужих. До сих пор войска Золотого дома не посягали на наш суверенитет, но скажу прямо, как только Синий дом прекратит свое существование, звездная система Васши перекрасится на политической карте в цвета Золотого дома, как и весь 16-й сектор». Я это и сам понимал, а потому поблагодарил женщину-депутата за честный открытый ответ и попросил добавить еще какие-нибудь комментарии и аргументы от проголосовавших против. Но быстро выяснилось, что все отказники представляли 16-й сектор периметра и уже мысленно видели себя подданными Золотого дома. Все, больше терять время я не стал. и запустил процедуру смены суверенитетов во всех системах Синего дома. Перед глазами пробежал длиннющий список из 84 звездных систем, переходящих под крыло государства Унатари, а затем итоговые сообщения. Внимание! Синий дом Империи прекращает свое существование. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 75. Получено достижение «Самая обширная территория». Получено достижение «Превзошедший Императора». Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 77. С некоторым недоверием и недоумением я ознакомился со своими новыми достижениями. Неужели территория государства Унатари по количеству подконтрольных звездных систем превысила ядро Империи? Но мой первый советник Апас Угу моментально развеял мои сомнения. Бионика услужливо перевела для меня стрекотание многоножки. Под прямым контролем Августа Ройл Акада находится 93 звездных системы ядра Империи. У Вашего Величества сейчас 113 звездных систем. Это формально больше, хотя по человеческому населению, по экономической составляющей и по военной мощи Империя по-прежнему превосходит Унатари, причем на порядок. И еще должен обратить внимание, что сразу 19 звездных систем 16-го сектора только что перешли в Золотой дом, значительно усилив антагонистов. «Это уже не важно», — прокомментировала моя сестра Катерина. «Георг идет правильным курсом и быстро набирает силу и популярность в народе. Репутация императора и его влияние на подданных продолжают падать. Если такая тенденция продолжится еще хотя бы полгода, мой брат по популярности в империи обгонит Августа Ройла Акада, не говоря уже про всех остальных политиков и аристократов. Это откроет перед нами очень интересные перспективы». «Уверен, Август это тоже понимает и постарается не допустить», — прервал я излишне замечтавшуюся сестру. «Но в целом ты права. Действовать открыто, агрессивно против популярного в народе кронпринца император вряд ли станет. А потому предлагаю не терять зря времени и действовать по плану. Катерина запускает дезинформацию, что я на днях собираюсь прибыть в бывшую столицу Синего дома и лично встретиться с самыми влиятельными политиками и аристократами. Адмиралы! Всему объединенному флоту Унатари объявить 30-минутную готовность. Мы идем в ядро Империи.